Приход Иоанна Крестителя. Пророчество о рождении Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 по 25 стих. После 400 лет молчания небо послало на землю своего вестника. Ангел Гавриил явился Захарии, священнику и левиту. Захарий и его жена Елисавета были праведны пред Богом. Лука представляет этих двух людей, благодаря которым жизнь Израиля будет отмечена великими событиями, принесшими благословение всему миру. Лука рассказывает. В дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Далее Лука говорит, что у них не было детей, и что они оба были уже в преклонном возрасте. В обязанности Захарии, как священника из Авиевой череды, входило каждение в Божьем храме в определенное время. И однажды, во время исполнения каждения, говорит Лука, Захарии явился ангел Божий, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Когда Захарий увидел его, он смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, и многих из сынов Израилевых обратит к Богу Господу их, и предидет пред ним, то есть Христом, Мессией, в духе и силе Илии». Захария не мог поверить тому, что услышал, и онемел, и не мог говорить. Люди, ожидавшие рядом с храмом, молились в продолжении всего времени каждения и удивлялись, почему Захария так долго не выходит из храма. Ангел сказал Захарии, «И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим». После этого Захария вернулся к себе домой, и люди заметили, что он потерял дар речи. Они поняли, что, находясь в храме, он видел там видение. Рождение Иоанна Крестителя. Ему дают имя Иоанн. Первая глава Евангелия от Луки, с 57 по 66 стих. Чтобы следовать хронологическому порядку событий, нам придется забежать немного вперед в повествование Луки. Позднее мы вернемся к тому месту, на котором остановились. Лука продолжает рассказ о рождении Иоанна. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. Соседи и родственники хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала «нет», назвать его Иоанном. Затем спросили у Захарии, что думает он об имени ребенка. Захария попросил знаками дать ему дощечку и на дощечке написал «Иоанн» имя ему. И сразу же после этого к нему вернулся дар речи, и он начал славить Бога. Таким образом, ребенок был обрезан на восьмой день по обычаю, и ему было наречено имя Иоанн. Лука говорит, что был страх на всех, живущих вокруг них, и рука Господня была с ним, то есть с Иоанном. Пророчество Захарии. Первая глава, 67 по 80 стих. Как только к нему вернулся дар речи, Захария начал славить Господа и исполнился Святого Духа. Он начал говорить о великом назначении его сына. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам, дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих». Он описывает спасение, которое принесет Мессия, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Небоязнен, по избавлении от руки врагов наших, будет служить ему, то есть Богу, в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. Далее Захария пророчествует о своем сыне Иоанне и о том, чем будет его служение. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицем Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше». После этого Лука говорит нам, что младенец возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Этому пророчеству Захарии суждено было впоследствии полностью исполниться. Его пророчество часто называют «Бенедиктус» или «Благословение». Как прекрасно он знал Писание и как ясно видел Божьи цели. И его пророчество распространилось за пределы его времени до времени исполнения Божьей полноты времен не только для Израиля, но и для всего мира. Служение Иоанна и его тюремное заключение. 3 глава Евангелия от Луки с 1 по 20 стих. Для Луки приход Иоанна, Крестителя, был чрезвычайно важным событием в истории. Он датирует это событие временем правления различных римских губернаторов, а также временем служения первосвященников, находившихся тогда во власти. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, Алисаний четвертовластником в Авелинии при первосвященниках Анне и Каяфе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Исаии 43. Своими проповедями Иоанн призывал народ Израиля вернуться к Богу, снова стать его народом. Но он столкнулся с большим противлением со стороны религиозных лидеров того времени, которые считали, что с их достаточно того, что они являются детьми Авраама. Иоанн сказал им, что они не могут надеяться на силу подобного рода родственных связей. Порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния. Иоанн приходил не для того, чтобы исполнить дело самого Христа. Он был только его глашатаем, провозвестником. Он был Ильей, которому было суждено прийти перед Мессией. Как сказал о сем позднее сам Господь Иисус Христос. Он пришел к Израилю, чтобы обратить сердца людей к Богу. Когда его спросили, кто он ответил: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Луки 3:16. Господь сказал Иоанну, что он должен приготовить путь для Мессии, и Иоанн послушно, с готовностью, принялся за исполнение своего назначения. Он говорил также о суде, который придет на тех, кто отказывается принять Слово Божье. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Иоанн был последним пророком, и он проповедовал заново покаяние Израилю, а также приход Мессии и его царства, грядущего на землю. Лука в своем Евангелии дает меньше деталей, касающихся Иоанна, чем это делают некоторые другие авторы Евангелия. И уже в начальных главах своего Евангелия Лука говорит о прекращении служения Иоанна в результате заключения его в темницу царем Иродом.